Явление фаллоса. Шествия с фаллосом следовали за появлением Диониса, они назывались «прибытие в страну». В двух известных нам версиях понятие «нести фаллос» находилось между явлением Диониса к Икарию, несчастному виноградарю, жертве неразбавленного вина, и его появлением за столом Амфиктиона, который из уст самого Диониса узнал правила употребления вина, а также точные пропорции смешения чистого вина с водой. Первая версия – маленький городок на побережье Аттики под названием Элеффер отправляет медиатора, посредника, Пегаса, посланника и миссионера Диониса в Афины. В первый раз Пегаса плохо приняли, афиняне отвернулись от него, и Дионис разгневался. Он охвачен яростью, черной, как его рубаха из козьей шкуры. Гнев Бога обрушился на наглецов и молниеносно покарал их болезнью полового члена. Болезнью, которая не могло излечить ни одно лекарство. Дельфийский оракул, к которому афиняне срочно обратились, поведал, что исцеление наступит в случае, если народы Аттики пронесут фаллос со всеми полагающимися почестями. Афиняне тут же принялись строить, фабриковать фаллосы для частного и публичного употребления, отдавая дань Богу этими предметами в память о перенесенном ими горе. Итак, Дионис разгневался, что ему не оказали почестей, и выбрал член как объект мести, чтобы дать понять, в каком виде он в действительности желает, чтобы его почитали. Чтобы оказать почести теперь уже признанному Дионису, народ Аттики поднимает над головой фаллосы, похожие на изображение того, что нес Пегас из Элеффера. Статуя, освященная культом, достоверно воспроизводит явление Бога, вызвавшего ее к жизни. Так, например, когда Дионис является рыбакам Мифимны под видом деревянной маски, выплывшей из моря, именно в этом обличье он желает, чтобы ему поклонялись. Боги всегда сами выбирают свое обличье. Записи в Делосе свидетельствуют следующее. Птица фаллос, крепко сбитая, склеенная, надлежащим образом покрашенная ко дню процессии, возникает в читах святилища в двух видах. То, как изображение для Диониса, то, как изображение самого Диониса. А нам давно известно, что на одних и тех же камнях выгравированное изображение чередуется с фаллосом. Фаллос для Диониса, который проносит на шествиях жителей колонии и верные союзники, является одновременно и фаллосом самого Диониса, или, проще сказать, сам Дионис является в обличии мужского члена. Другая версия. Речь идет об Икарии, афинском крестьянине, который первым получил сок винограда и благородно поделился новым напитком с окружающими. Неразбавленное вино творит чудеса. Но гости, выпившие его, впадают в такой глубокий сон, что их соседи, едва прибыв на пир, сочли их мертвыми. Они обвинили Икария и сбили его до смерти. И вновь Дионис разгневался. На этот раз Бог явился лично под видом трогательного юноши в расцвете молодости. Он свел с ума обидчиков Икария, и все они стали вожделеть, желать заняться любовью с явившимся к ним юношей. Он даже толкал их на то, чтобы они соблазнили его, изнасиловали. А потом Дионис исчез или сделался невидимым. Люди же, поскольку прекрасный юноша обещал удовлетворить их желания, достигли высшей точки возбуждения. Как только прекрасный Дионис исчез, они так навсегда и остались в эротическом дурмане, который наслал на них гнев Диониса. Опять необходимо было спешить в Дельфы к оракулу, который посоветовал каждому сделать из глины фигурки фаллосов. Только так безумие, которое их обуяло, оставило их. Как и в первом случае, Дионис успокоился, когда ему преподнесли фаллосы, мужские члены отдельно от тел. Дионис в гневе вновь бьет по половым членам или заставляет смертных испытать невыносимое эротическое влечение, с которым ничто не может справиться. Дионис развязывает в стране Икария настоящее сексуальное помешательство. Мужчины, единственный объект его недовольства, одержимы неутолимым сексуальным желанием в самой высшей степени. Подобное состояние известно врачам в двух формах – приапизм и сатириаз. При сатириазе Сексуальный акт происходит сам собой. Он снова и снова происходит с оргазмом, но невыносимо преувеличенным, избыточным, вплоть до смертельного истощения. Приапизм же характеризуется бесконечным увеличением члена, оргазма при этом не наступает. Член как бы парализован. Так называемый деревянный стержень – сухостой. Страдания плюс немощь. Поэтому сатиры и приап, весьма своевременно приходящие на ум, когда заходит речь о сексуальном помешательстве, распространяемом Дионисом, со всех сторон окружают напряженными фаллосами своего бога, но сам он на своих изображениях никогда не появляется и тифалическим, не обладает огромным членом. Дионис не уподобляется сатирам с острыми ушами, с конскими хвостами, с такими же, как у ослов, длинными членами. На классической керамике сатиры изощряются как могут, мастурбируют, совершают соития с животными, нападают на застигнутых спящими женщин и минат, которые защищаются изо всех сил. На кубках и чашах для питья разыгрываются целые представления с фаллосами и предметами. Палки-фаллосы, копья-фаллосы, жезлы-фаллосы, всех видов фаллические инструменты, часто снабженными глазом, расположенным на головке. Глаз вожделения и жизни, животворной силы фаллоса. Что касается приапа, менее близкого Дионису, чем сатиры, то его карточка данных о внешности известна. Божок маленького роста, уродливый, бесформенный, вылитая человекообразная обезьяна, ребенок с головой старика, отягощенный чудовищным членом, такого же размера, как все его тело, и к тому же бесполезным и очень болезненным. За свою короткую жизнь Приап не раз пересекался с Дионисом, что лишь усугубляло разницу между ними. Он родился из чрева Афродиты, по некоторым версиям соблазненный отцом Зевсом, если только она не была любовницей Адониса или даже Диониса. Гера, вечно пылая ненавистью, дотронулась до живота беременной Афродиты, пообещав, что ребенок родится чудовищем. Укрывшись в Лампсаке, Афродита родила маленького монстра, которого тут же бросила. Но дамы Лампсака рассудили по-иному. Они не могли насмотреться на него и его пенис. Юный Приап с огромным инструментом был, казалось, расположен ответить на их повышенный спрос. Он сказал, что готов плодить граждан. Оплодотворяющий член был, безусловно, необходим на службе родине, но мужья воспротивились. Приап был изгнан, а жены, как полагается, в слезах, обратились к богам, умоляя о помощи. Тут же тяжелая половая болезнь поразила граждан Лампсака. Оракул сказал, что закончится она лишь с возвращением Приапа на родину. Но вернуться он должен только для того, чтобы специализироваться на функциях богосадовничества, хотя и с положенными храмами и жертвоприношениями. Так Приап стал служить гарантом от воров, сглаза и вообще обеспечивать обещанным плодородием сады и огороды населения. Огромному инструменту, которым снабдила его природа не без помощи Геры, не суждено было познать ни наслаждения, ни удовлетворения. Член, обездвиженный приапизмом, которым он хотел заставить оценить мужей своих поклонниц. Навсегда обреченный на любовные неудачи, немощный и бесплодный, страдающий позорной болезнью, приговоренный к вечному уродству, Приап замкнулся в своей роли садовника ипохондрика, призванного сторожить грядки с овощами. Никогда не быть ему соперником жизнерадостному фаллосу, стоящему очень прямо позади молодой девушки, возглавляющей праздничное шествие Дионисий, направляющейся в поля. Никаких фаллических шествий Приапу. И дистанция между ним и Дионисом неумолимо росла. Половая болезнь, вызванная Приапом в Лампсаке, оказалась не более чем приапизмом, тогда как фаллическое безумие, которым поражал Дионис, заставляло увидеть супермощь бога.